Глава 16. 17 сентября 1941 года. Белорусская ССР. Окрестности Минска. Сергей Наметов чувствовал себя странно. Такое впечатление, что по жилам у него не кровь бежала, а боржоми. Так все пузырилось внутри от пригасшего восторга и какой-то неясной радости. Одно было понятно. Он с ребятами совершенно случайно угодил в некое хитросплетение событий, прикоснулся к множеству тайн, ощутил на себе, как простое исполнение долга влияет на судьбы. Заметьте, не на его личный удел, и даже не на ребят из его отряда, а чуть ли не на весь советский народ. Громко сказано? Да как бы не наоборот. Побывайте сами в Кремле, в кабинете товарища Сталина, и вы сами ощутите, как тикают часы истории. И возвращение на фронт тоже не разочаровывало, поскольку боевые задачи перед его ребятишками ставились с интересным условием. Группа осназа лейтенанта Наметова не должна удаляться из района предполагаемого появления объекта Брест-41. Вот так-то. «Лягин!» — позвал лейтенант. «Куликов! Ко мне!» Осназовцы подошли, будто бестелесными были. Проплыли, как призраки. «Готовимся, пацаны. Выдвигаемся к Марьиной горке. До станции Пуховичи на машине, а потом крюка дадим, от Свислочи зайдем. Немцев в Марьиной горке нет пока, но завтра-послезавтра он там объявится. Я и подумал, а зачем нам пробираться к немцам в гости тайком, если можно дождаться их на месте? Организуем теплую встречу», — ухмыльнулся Младлей Куликов. «Именно. Готовьтесь. Ночью двинем. Есть готовиться». Наметов посидел, собирая вещи в дорогу. Рюкзак у осназовца тяжел. А после прогулялся до хозяев артиллеристов. В лесочке, что приютил отряд осназа, разместился целый арт-дивизион. 122-миллиметровые гаубицы держали под обстрелом участок шоссе между Минском и Бобруйском, где засели корректировщики с рации. «Появятся немцы, схлопочут. И авиация не поможет. Арт-дивизион с воздуха не выследить. Лес и лес кругом. Закрытая огневая позиция». «Комбатор, здорово!» — поприветствовал Наметов командира батареи, молоденького младшего лейтенанта, вчерашнего курсанта. Мамлей сильно нервничал. Ему не сиделось. Все ходил, как тот кот по цепи кругом. «Привет!» — махнул рукой комбатор и продолжил свое блуждание вокруг да около. Неожиданно что-то изменилось. Подбежал старшина, командир какого-то там по счету орудия, и доложил, что корректировщики вышли на связь. Приближается немецкая автоколонна. «Ну, начинается концерт по заявкам», — подумал Сергей. «По местам!» — заорал Мамлей. Расчеты орудий начали быстрое, но организованное движение. Наводчики поворачивали стволы орудий, замковые открывали затворы, ящичные выхватывали нужные снаряды, тряпками обмахивали их и передавали подносчикам. Те волокли свой груз установщикам. «По пехоте! Гранатой! Взрыватель осколочный! Буссоль 45, уровень 30, прицел 6-4. Первому один снаряд! Огонь!» Выстрел! Грохнула гаубица, усылая 122-миллиметровый подарочек. Фугасная граната зашуршала, уносясь вдаль по баллистической траектории. Секунд через 8 радист прокричал: «Товарищ командир, влево 1.40, правее 1.00, сориентировался Мамлей. «Первому один снаряд, огонь! Выстрел!» Грохнуло, зашуршало, улетело. «Прицел 6.8, батарея, беглый огонь!» Гаубицы начали бухать в максимально быстром темпе, делая по 6 выстрелов в минуту. Грохот 4 крупнокалиберных стволов проникал внутрь головы и, казалось, резонировал с костями черепа. «Накрыли, значит», — одними губами сказал Наметов и усмехнулся. «Скоро наша очередь». Выезжали ночью на трофейном грузовике. Фар не включали. Ночь была лунная. Шоссе поражало пустынностью, да и вся округа казалась вымершей. А ведь всего 2 дня назад тут шли и ехали сотни людей, убегая от войны. Видать, терпели до последнего. А когда наши оставили Минск, то снялись с места и двинули на восток. А вот окруженцев, как в июне, не было. Просто потому, что не было окружений котлов. Дезертиры, конечно, попадались, но эти на шоссе не совались, предпочитая лесом идти. Многие селяне, впрочем, оставались дома. Надеялись, наверное, что немцы – народ культурный и их не обидит. А то куда же от хозяйства? И корова у них, и куры. Наметов усмехнулся. Кур гитлеровцы сожрут первыми, а потом и коровенку забьют на мясо. А вас, хозяйчики, из дому попросят. В сарае жить будете, обстирывать станете постояльцев. Какой же еще удел для унтерменшей? Командир, сержант Костырин, сидевший за рулем, блеснул фиксой. Вот в Москве москвичи, а в Марьиной горке как? Маруськины горцы? Сергей фыркнул только и пригляделся. «Сворачивай лучше, юморист», — проворчал он. «А я тут подумал, стоит ли нам до Пуховичей переть? Тут одна дороженька была. Выйдем как раз к этой самой горке». «Нет, машину оставим пешком, дотопаем. Если уверен, сворачивай на свою дороженьку. Чем быстрее, тем лучше». Грузовик оставили в роще, что выходило краем на запущенные поля. Между делянками велась узкая тропа, кое-где прикрытая ветвистыми деревьями, а тянулась она до самой окраины Марьиной горки. Это был городской поселок и не маленький райцентр, а Наметов вовсе не зря направил свои стопы именно сюда. Помнил он разговор с комиссаром Дубининым месячной давности, когда они к Минскому Уру через густые немецкие порядки выходили. Тогда на привале, размачивая сухарь в кипяточке, комиссар, возьми да скажи, что немцы не люди, а твари конченые. А потом совершенно заледеневшими глазами начал рассказывать про концлагеря, где пленников расстреливали, травили газом, морили голодом, сжигали живьем, обливали ледяной водой на морозе, ставили опыты, выкачивали кровь. И почему-то рассказал про эту самую Марьину горку. Мол, название смешное запомнилось. А ведь тут тоже концлагерь будет на 1000 узников. А центральную районную больницу немцы под конюшню используют. В доме Красной Армии свою зенитно-артиллерийскую школу откроют и школу минного дела. В военном городке гарнизон из 3000 зольдатиков разместят. Здание райисполкома займет гестапо, а в постсовете бургомистр станет заседать. Откуда это мог знать комиссар, Наметов, конечно, не понял, но на заметку взял. Раз уж сам товарищ Сталин верит Дубинину, то и старшему лейтенанту верить нужно. «Значит так», — негромко сказал Наметов, когда группа вышла к высокому забору, обносившему военный городок. «Задача у нас простая — заминировать одну из двух уцелевших казарм на улице Новая Заря и мост на железной дороге. Если останется тротил, заложим его в райисполкоме. Встречать гостей будем там же, на площади. Засядем напротив, на чердаке районной библиотеки. И пулеметами», — пробормотал Костырин. На его губах зазмеилась бледная улыбка. «Именно», — кивнул Сергей. «Все дотащили? Не потеряли?» «Как можно?» — обиженно прогудел Лягин, демонстрируя немецкий ручник. «Молодцы. Начали». Разбившись на группы, диверсанты взялись за дело. Уже к обеду вся взрывчатка, набитая в рюкзаки, ушла под рельсы и перекрытия. Радиовзрыватели, о которых рассказывал Дубинин, пока еще не было, так что у каждого из объектов дежурил подрывник. «И долго нам сидеть?» — спросил Лягин. «Сутки», — хладнокровно ответил Наметов. «Сутки? Или двое?» Сам Сергей засел на пыльном чердаке библиотеки, где были свалены старые газеты. Отсюда открывался прекрасный вид на площадь, и можно было уйти хоть на улицу через дверь, хоть дворами через окно. Патронов они взяли с собой в достатке, в ущерб провизии. Банка тушенка на двоих да сухари. Все. Ну, лишь бы не зря ждать пришлось. Ожидание не затянулось. Улицы поселка были пустынны, лишь иногда показывались отдельные Маруськины горцы, да и то неясно было, местные это или мародеры. Многие жители затаились, попрятались, забились в свои квартирки, как в норки. Когда Наметов протер МГ-34 в третий раз, он разобрал прерывистый гул. «Едут по местам». Гул сделался яснее, и вот на площадь стали выезжать «Опели» с «Ганамагами». Показались танки, но эти проследовали дальше, на «Осиповичи», а грузовики остались. Разнеслись резкие команды, и солдаты разбежались, проверяя райисполком, райком партии и постсовет на наличие большевиков и прочих врагов рейха. «Не стрелять», – тихо сказал Сергей, – «дождемся других машин». Немцы деловито осматривались, обживая новое место. Вот и на первом этаже библиотеки загремело что-то, посыпались немецкие ругательства, и все стихло. Ну и хорошо. Осназовцы были готовы встретить незваных гостей. Но зачем выдавать себя? Пусть фрицам сюрприз будет. «Ага», — медленно проговорил Наметов. К райисполкому подъехал большой черный лимузин. За ним подкатили два автобуса. Небось, шишек подвезли до всяких штабистов. «Огонь!» Пулеметы ударили разом. Струи пуль гвоздили автобусы и «Мерседес», досталось и солдатам, забегавшим перед райисполкомом. Офицер со шмайсером призвал всех защитничков укрыться за стенами, и вскоре дуло карабинов высунулись из окон. «Володя, давай!» Вовка Куликов завертел подрывную машинку и резко провернул включатель. За окнами райисполкома полыхнуло яркое желтое пламя, словно там свет включили на секунду. А потом рамы выбило фонтанами дыма. Из-под крыши купола тоже рванули серые клубы, и кровля тут же просела, рухнула на второй этаж. Ослабленные взрывом перекрытия не выдержали и опустились на первый, устраивая немцам давильню. Фасад выстоял, но это длилось секунды три. Вот зазмеились трещины по колоннам, и вся стена медленно начала валиться, плашмя, погребая под собой и автобусы, и гономак. «Все, уходим!» «Вовка!» «Бегу, командир! За мной!» Пробежав дворами, осназовцы пересекли улицу Октябрьскую и двинулись к месту встречи, оставляя за спиной сильно расстроенных немцев. Несколько грузовиков с пехоты пронеслись по направлению к военному городку. Наметов уже пробегал мимо сломанного шлагбаума, перекрывавшего улицу Новая Заря, когда видимая казарма, одноэтажное приземистое сооружение, опоясалось огненными сполохами, ударившими из окон, и железная двускатная крыша плавно опустилась, накрывая живых и мертвых. «Не отставать!» Осназовцы припустили по знакомой тропе, и в это время раскатисто ударил грохот взрыва, изломившего железнодорожный мост. «Молодцы!» — выдохнул Наметов. Старший лейтенант первым добрался до грузовика, укрытого ветками, и стал дожидаться остальных. Сначала прибежали подрывники-железнодорожники, потом Кабенко, порезвившийся в военном городке. «Все тут? Раненых нет?» «За дело маленько», — прокряхтел Кабенко. «По касательной. Жить буду. Тогда уходим». Грузовик, потряхивая бортами, вырулил на еле приметную колею и покатил прочь, догоняя линию фронта. «Опель» катил по пустынному шоссе, застрахованный от немецких авианалетов. В кабине нашелся красный фартук со свастикой. Такие фрицы вешали на капоты грузовиков и передки своих танков, чтобы с высоты их можно было распознать. Была, правда, опасность, что в таком случае их бомбанут наши, но так глаза надо иметь и пользоваться ими, смотреть в оба и бдеть. Объехав Осиповичей стороной, осназовцы повстречались с теми самыми артиллеристами, приютившими их на Медни. «Привет пушкарям!» — заорал Наметов, вылезая на подножку. «Здорово!» — расплылся в улыбке комбатор. Было заметно, что пушкарь начал осваиваться. После боевого крещения обрел изрядную толику уверенности и уже не выглядел нервным. «Опять с нами? Если не прогоните!» — рассмеялся Сергей. «Да живите, чего там! Тут много наших! Вон в той роще начинается хозяйство 1-й гвардейской танковой дивизии. Прибегали уже, заварку просили. А мы у них с охраком разжились». «Правильно. Человек человеку друг и товарищ, если свой человек. Ха-ха-ха-ха-ха». На душе у Наметова было легко. Азарт боя, когда во рту кисло от привкуса опасности, уже минул, но веселая бесшабашность осталась. Не пропадала. «О!» — воскликнул комбатор. «Опять идут. Еще чего-то хотят». «А нет, это Лерман». «Лерман?» — поднял брови Сергей. «Это мой бывший школьный учитель», — заулыбался комбатор. «А сейчас особист у генерала Бата. Человек серьезный и очень душевный. Анатолий Абрамович, здравия желаю». Старший лейтенант госбезопасности Лерман вздрогнул, но, узнав молодого командира, заулыбался. «Здравствуй, Боря. Как служба?» «Так все по уставу, товарищ старший лейтенант госбезопасности», — еще шире улыбнулся комбатор. «А вы кто такие, товарищи?» — в упор взглянув на осназовцев, спросил Лермонт. «Группа осназа из резерва ставки. Командир группы старший лейтенант Наметов», — представился Серега. «О, здравствуйте, товарищ Наметов», — обрадовался Лермонт, пожимая осназовцу руку. «Вы так быстро?» «Быстро?» — не понял Сергей. «Вы получили приказ из Москвы?» «Какой приказ?» «Нет, товарищ старший лейтенант, ничего я не получал. Мы только что с задания вернулись. В Марьиной горке безобразие учиняли». «А, ну и ладно. Довожу до вашего сведения, что ваш отряд приказом наркома переходит в мое подчинение. Пароль должен быть вам известен. Брест-41». Наметов сразу подобрался. «Что, появился товарищ батальонный комиссар?» «Должен появиться», — со значением сказал Лерман. «Так меня ориентировали из Москвы. Будем встречать». «Встретим, товарищ старший лейтенант. Можете быть спокойны. Это у нас с ребятами уже традиция такая. Встречать товарища Дубинина».